Глава 13. Параллельные мифы, символы и ритуалы. Различные шаманистические идеологии ассимилировали определенное количество мифологических сюжетов и магико-религиозных символик. Не пытаясь составлять их полный список, а тем более предпринимать исчерпывающий анализ, считаем все же целесообразным вспомнить некоторые мифы и символы с тем, чтобы показать процесс их адаптации и переоценки в шаманизме. Собака и конь. Во всем, что касается мифов о собаке, мы будем ссылаться на труды Фреды Кречмар. Собственно, шаманизм не добавил ничего нового в этот сюжет. Шаман встречает погребальную собаку во время своего нисхождения в преисподнюю, так же, как ее встречают умершие и герои в ходе инициационных испытаний. Мифологии, магия собаки и волка развивались и интерпретировались прежде всего тайными обществами, основанными на воинских посвящениях, в той мере, в какой их исступленные церемонии можно назвать шаманскими. Некоторые каннибальские тайные общества практикуют ликантропию – магическое превращение участника церемонии в собаку или волка. Шаманы также могут превращаться в волков, однако в несколько ином смысле, чем при ликантропии. Как мы видели, они могут принимать облик многих других животных. Совершенно иное место в шаманском ритуале и мифологии занимает конь. Конь, прежде всего, перевозчик души, погребальное животное, используется шаманом в различных ситуациях как средство, помогающее достичь состояния экстаза, так сказать, выйти из себя, благодаря чему оказывается возможным мистическое путешествие. Это мистическое путешествие, как мы помним, предпринимается не обязательно ради преисподней. Конь позволяет шаманам подниматься также в воздух, достигать неба. В мифологии коня преобладает не инфернальный, а скорее именно погребальный характер. Конь является мифическим образом смерти, поэтому он включен в идеологию и практику экстаза. Конь доставляет умершего в потусторонний мир. Он осуществляет прорыв уровня, переход из одного мира в другой. И именно поэтому он также играет первостепенную роль в некоторых видах мужского посвящения. Конь, то есть шест с лошадиной головой, используется в экстатических танцах бурятскими шаманами. Подобный танец мы упоминали и в связи с сеансом арауканских мачей. Но распространенность экстатического танца на шесте коне немного шире. У батаков по случаю принесения коня в жертву в честь предков четыре танцора танцуют на разных шестах, выполненных в форме лошади. На Яве и Бали конь также связан с экстатическим танцем. У Гаро конь составляет часть ритуала сбора плодов. Туловище коня делается из побегов банана, а голова и ноги из бамбука. Голова устанавливается на шесте, которая держит так, чтобы эта голова находилась на уровне грудной клетки держащего. Мелкими шагами этот человек исполняет дикий танец, во время которого жрец, также танцуя, обращается к нему, как к лошади. Элвин описывает аналогичный ритуал у Муриев Бастара. У великого бога гондов Линго Пена в святилище Симур-Гуан есть несколько деревянных лошадей. По случаю праздника в честь бога медиумы выносят их, используя для того, чтобы вызвать состояние экстатического транса, а также для гадания. В Метаванде я в течение нескольких часов наблюдал странные прыжки одного медиума, который нес на своей спине деревянного коня, представлявшего бога его рода. А в Бандапале, когда мы пробивали себе дорогу через джунгли, для манка пандум ритуального поедания манго, другой медиум, несший на спине воображаемого коня, подскакивал, переступал с ноги на ногу и брыкался перед моей медленно ползущей машиной на протяжении всего 3-километрового пути. Мне говорили, что он несет на спине бога и не может перестать танцевать в течение нескольких дней. На свадьбе в Малакоте я видел медиума, сидящего на странном деревянном коне. На юге, в районе Дхурвы, я видел другого медиума, совершавшего танец на подобном же деревянном коне. В обоих случаях, если что-то нарушало ход церемонии, наездник впадал в транс и тогда мог объяснить сверхъестественную причину беспорядка. В другой церемонии Ларукай, Гондов Партхан, божественные лошади выполняют экстатический танец. Вспомним также, что некоторые коренные народности Индии представляют своих умерших на коне. Например, бхилы или корку вырезают на деревянных табличках фигурки всадников и устанавливают их возле могил. У Мурия похороны сопровождаются ритуальными песнями, в которых идет речь о прибытии умершего в потусторонний мир на коне. Рассказывается также о дворце, внутри которого находятся золотые качели и алмазный трон. Умершего привозят туда восьминогий конь. Известно, что восьминогий конь – типично шаманский атрибут. По бурятской легенде, молодая женщина берет вторым мужем духа предка шамана, и в результате этого мистического брака одна из ее лошадей приносит жеребенка о восьми ногах. Земной муж отрубает ему четыре ноги. Женщина кричит: «Ах, это же была моя лошадка, на которой я ездила шаманкой», и, взлетев, исчезает, чтобы затем поселиться в другой деревне. Позже она стала духом-покровителем у бурятов. Восьмикопытные или безголовые лошади зафиксированы в мифологии и обрядах германских и японских мужских союзов. Во всех этих культурных комплексах многоногие кони или кони-привидения выполняют одновременно погребальную и экстатическую функции. С экстатическим танцем, но не обязательно шаманским, связан и деревянный конь. Но даже если конь не присутствует формально в ходе шаманского ритуала, он может быть представлен символически в виде шерсти белого коня, которая сжигается, или в виде шкуры белой кобылы, на которую садится шаман. Сжигание лошадиной шерсти равнозначно вызову магического животного, которое доставит шамана в мир иной. Бурятские легенды говорят о лошадях, которые доставляют шаманов в их новое обиталище. В одном якутском мифе черт переворачивает свой бубен, садится на него, трижды пробивает его своим шестом, и бубен превращается в трехногого коня, который уносит его на восток. Эти несколько примеров показывают, в каком смысле шаманизм использовал мифологию и обряды, связанные с конем. Переносящий душу погребальный конь облегчал достижение транса и экстатический полет души в запретные края. Символическая езда верхом выражала расставание с телом, мистическую смерть шамана. Шаманы и кузнецы. По своей значимости ремесло кузнеца следует непосредственно за профессией шамана. «Кузнецы и шаманы из одного гнезда», – гласит якутская пословица. «Жена шамана достойна уважения, жена кузнеца достойна почета», – гласит другая. Кузнецы обладают даром исцеления и предсказания будущего. По верованиям долганов, шаманы не могут глотать души кузнецов, поскольку последние хранят их в огне. Наоборот, может случиться так, что кузнец овладеет душой шамана и сожжет ее. В свою очередь, кузнецы постоянно пребывают под угрозой со стороны злых духов. Кузнецы должны все время работать, поддерживая огонь, постоянно шуметь, чтобы отпугивать злых духов. Согласно якутским мифам, кузнец получил свое ремесло от злого божества Кыдаай Максина, вождя кузнеца преисподней. Он живет в железном доме, окруженном обломками железа. Кыдаай Максин – славный мастер, это он чинит поврежденные или ампутированные конечности героев. Иногда он участвует в посвящении знаменитых шаманов из другого мира, закаляя их души, так же, как он закаляет железо. Согласно бурятским верованиям, 9 сыновей Башинтоя, небесного кузнеца, сошли на землю, чтобы научить людей металлургии. Их первые ученики стали основателями династии кузнецов. По другой легенде, сам белый Тенгри послал Башинтоя с его 9 сыновьями, чтобы передать людям искусство обработки металла. Сыновья Башинтоя женились на земных девушках и таким образом стали прародителями кузнецов. Ни один человек не может стать кузнецом, если его род не восходит к этим предкам. Буряты знают также черных кузнецов, которые намазывают себе лицо сажей во время определенных церемоний. Люди их особенно боятся. Боги и духи-покровители кузнецов не перестают помогать им в работе, а также охраняют их от злых духов. У бурятских кузнецов существуют специфические обряды. Приносят в жертву коня, при этом ему вспарывают живот и вырывают сердце. Последний обряд чисто шаманский. Душа коня соединяется с небесным кузнецом Бушентоя. Девять юношей играют роль девяти сыновей Бушентоя, а мужчина, воплощающий самого небесного кузнеца, впадает в экстаз и читает довольно долгий монолог, в котором он рассказывает, как in illo tempore он послал своих сыновей на землю, чтобы они помогали людям и тому подобное. Затем он языком касается пламени. Санджееву рассказывали, что согласно старому обычаю человек, представляющийся Бушентоя, брал в руки раскаленное железо. Но сам Санджеев лично видел только, как к раскаленному железу притрагивались стопой. В таких испытаниях мы легко узнаем шаманские демонстрации. Как и кузнецы, шаманы являются укротителями огня, но их магические возможности намного больше. Попов описал сеанс исцеления кузнеца-шамана. Болезнь была вызвана духами кузнеца. Кровью черного быка, принесенного в жертву Кыда и Максину, смазали все инструменты кузнеца. Семь мужчин разожгли большой костер и бросили в жар голову быка. Тем временем шаман начинал бормотать свои заклинания и готовился совершить экстатическое путешествие к Кыда и Максину. Семь мужчин вынули голову быка, положили ее на наковальню и начали бить по ней молотами. Разве перед нами не символическое кование головы шамана, подобное тому, которое осуществляют демоны в инициационных видениях будущего шамана? Шаман спускается в преисподнюю, где обитает Кыда и Максин, воплощает в себя его дух и последний устами шамана отвечает на задаваемые вопросы относительно болезни и способа ее лечения. Власть над огнем и особенно магия металлов повсюду обеспечили кузнецам репутацию грозных колдунов. Отсюда двоякое отношение к ним. Их одновременно и презирают, и почитают. Это противоречивое поведение особенно часто наблюдается в Африке. Во многих племенах кузнеца оскорбляют, считают парией и даже могут безнаказанно убить. В других же племенах кузнеца, напротив, уважают, отождествляя со знахарем и даже выбирают политическим вождем. Такое поведение объясняется противоречивыми реакциями, которые вызывают металл и металлургия, а также разницей уровней развития африканских племен. Некоторые из них освоили металлургию довольно поздно и в сложных исторических обстоятельствах. Для нас здесь важен тот факт, что и в Африке кузнецы иногда создают тайные общества с особыми ритуалами посвящения. В некоторых случаях между кузнецами и шаманами или знахарями возникает симбиоз. Присутствие кузнецов в инициационных обществах зафиксировано у древних германцев и японцев. Аналогичная связь между металлургией и магией и основателями династии нашли свое подтверждение в китайских мифологических традициях. Те же связи с обработкой металлов, но уже немного более сложные, ожидают своей расшифровки у циклопов, дактилей, куретов, тельхинов. Демонический, ассурический характер труда металлурга отлично показывают мифы коренных народов Индии – берхоров, мундов, араонов, в которых подчеркивается надменность кузнеца и в итоге его поражение в битве со Всевышним Существом, которое сожгло его в собственной кузнице. Тайны металлургии напоминают нам те профессиональные секреты, которые передаются в ходе посвящения в шаманы. В обоих случаях мы имеем дело с магической практикой эзотерического характера. Именно поэтому профессия кузнеца обычно наследственна, как и профессия шамана. Более глубокий анализ исторических связей, существующих между шаманизмом и обработкой металлов, увел бы нас слишком далеко от нашей темы. Поэтому достаточно будет отметить главное, что металлургическая магия, благодаря своей будто бы власти над огнем, вобрала в себя многие аспекты шаманизма. В мифах о кузнецах мы встречаем много тем и мотивов, заимствованных из мифологии шаманов и колдунов. Это можно также проследить на примере фольклорных традиций Европы, независимо от их источников. Кузнец неоднократно отождествляется с демоническим существом, а дьявол известен тем, что дышит огнем. В его образе магическая власть над огнем получает принципиально негативную оценку. Магический жар. Как и дьявол, в верованиях европейских народов шаманы являются не только укротителями огня. Они могут до такой степени воплощать дух огня, что во время экстатических сеансов выпускают пламя из ушей, носа и всего тела. Эти действия, относящиеся к категории шаманских чудес, основываются на власти над огнем, многочисленные примеры которой мы уже приводили. Такая магическая способность свидетельствует также о специфическом состоянии духа, которого достигают шаманы. Но, как мы видели, концепция мистического жара не является исключительным атрибутом шаманизма, а принадлежит магии в целом. Многие первобытные племена представляют себе магико-религиозную силу как жгучую и выражают ее с помощью терминов «жар», «ожог», «жара» и так далее. У добу понятие «жар» всегда связано с понятием колдовства. То же самое мы наблюдаем и на островах Россел, где жар является атрибутом магов. На Соломоновых островах все, кто обладает большим количеством мана, признаны сака, то есть обжигающими. В других регионах, например, на Суматре и на Малайском архипелаге, слова, выражающие жар, выражают также понятие зла, тогда как понятие счастья, покоя, равновесия связаны со словами, обозначающими холод. Поэтому многие маги и колдуны пьют воду с солью или с перцем и едят экзотические растения, обладающие острым вкусом. Таким образом, они пытаются увеличить свой внутренний жар. По аналогичным соображениям, некоторым австралийским колдунам и колдуньям запрещено принимать обжигающие вещества, ведь у них и без того достаточно внутреннего огня. Те же концепции сохранились и в более сложных религиях. По сегодняшний день индусы дают особенно могущественному божеству эпитеты «пракхар» – «очень горячий», «джаджвал» – «пылающий», «джвалит» – «владеющий огнем». Индийские мусульмане утверждают, что человек, общающийся с Богом, становится пылающим. Человека, который совершает чудеса, называют сахиб Джош, а Джош значит кипящий. В более широком значении все люди и действия, имеющие какую-либо религиозную магическую силу, считаются пылающими. Можно также вспомнить ритуальные бани, используемые в обрядах посвящения мистическими братствами в Северной Америке, и вообще магическую роль бани в подготовке будущих шаманов у североамериканских племен. Экстатическую функцию бани, связанную с интоксикацией конопляным дымом, использовали также скифы. В этом же контексте следует вспомнить тапас из космологических и мистических традиций Древней Индии. Внутреннее тепло и потение здесь являются творческими. Здесь можно привести и некоторые индоевропейские героические мифы с их фурор, Вуд, Ферк, ирландский герой Кухулин так разгорячился во время своего первого подвига, который, кстати, как это показал Жорж Дюмезиль, равнозначен посвящению воинского типа, что ему приносят 3 бочки холодной воды. Окунули его в первую бочку, и он разогрел воду до такой степени, что она разорвала доски и обручи бочки, как скорлупу ореха. В воде второй бочки образовались пузыри величиной с кулак. В третьей бочке вода разогрелась настолько, что одни люди могли это выдержать, а другие нет. Тогда гнев Ферк, мальчик утих, и его одели. Тот же мистический жар воинского типа характерен для героя Нартов Батрадзе. Следует заметить, что все эти мифы и верования связаны с ритуалами посвящения, подразумевающими действительное господство над огнем. Будущий эскимосский или маньчжурский шаман, как и гималайский или тантрический йог, должен доказать свои магические способности, выдерживая самые страшные морозы или высушивая на своем теле мокрые простыни. С другой стороны, целый ряд испытаний, которым подвергаются будущие шаманы, дополняют эту власть над огнем противоположными свойствами. Сопротивляемость холоду благодаря мистическому жару, как и нечувствительность к огню, свидетельствуют о том, что адепт достиг сверхчеловеческого состояния. Экстатического состояния часто удается достичь лишь после того, как шаман разогрелся. Мы уже отмечали выше, что демонстрация факирских способностей в некоторых случаях объясняется необходимостью убедиться в том, что экстраординарное состояние, достигаемое через экстаз, вступило в силу. Шаман прокалывает себя ножами, прикасается к раскаленному добела железу, проглатывает раскаленные угли, стараясь испытать это новое, только что достигнутое им сверхъестественное состояние. У нас есть все основания предположить, что стремление обрести магический жар толкает и к употреблению наркотиков. Курение определенных трав, возжигание определенных растений увеличивает силу. Одурманенный разогревается, наркотическое опьянение жжет. Таким механическим способом пытались достичь внутреннего тепла, ведущего к трансу. Нужно принять во внимание и символическое значение интоксикации, которое равнозначно смерти. Одурманенный оставляет тело и достигает состояния умерших и духов. Поскольку мистический экстаз отождествляется с временной смертью, отделением от тела, то все виды интоксикации, приводящие к такому результату, использовались в магических целях. Но при более внимательном изучении проблемы создается впечатление, что употребление наркотиков свидетельствует скорее об упадке техники экстаза или о ее распространении на низшие народы или социальные группы. Во всяком случае, отмечено, что наркотики, табак и тому подобное стали использоваться в шаманизме Крайнего Северо-Востока сравнительно недавно. Магический полет. Сибирские, эскимосские, североамериканские шаманы летают. Во всем мире колдунам и знахарям приписывается эта магическая способность. На молекуле колдуны бвили умеют превращаться в животных, но чаще всего в кур и соколов, так как способность летать делает их подобными духам. У мариндов колдун идет в своего рода шалаш, построенный им в лесу из пальмовых листьев, и прикрепляет себе на плечи и предплечья длинные перья цапли. Затем он поджигает этот небольшой шалаш, не выходя из него. Дым и пламя должны поднять его в воздух, чтобы он, как птица, полетел туда, куда захочет. Все это напоминает нам орнитологическую символику наряда сибирских шаманов. Даякский шаман, провожая душу умершего на тот свет, также принимает образ птицы. Как мы видели, ведический жрец, взобравшись на верхушку лестницы, расправляет руки, как птица крылья, и кричит: «Я достиг неба». Тот же обряд мы встречаем и на молекуле. В кульминационный момент церемонии жрец расправляет руки, изображая сокола, и воспевает звезды. Согласно многим мифологическим традициям, когда-то в незапамятные времена все люди умели летать. Они могли достигать неба на крыльях мифической птицы или на облаках. Нет необходимости возвращаться ко всем уже известным деталям – символике полета, перья, крылья и тому подобное. Добавим только, что многократно зафиксированное в различных частях Европы поверье приписывает колдунам и ведьмам умение летать по воздуху. Мы видели, что те же магические способности приписываются йогам, факирам и алхимикам. Заметим, однако, что эти способности часто носят сугубо духовный характер. Полет обозначает лишь ум, понимание тайн или метафизических истин. Ум, манас, самая быстрая птица, говорится в Ригведе. А Панчавишма Брахмана добавляет: тот, кто понимает, имеет крылья. Подробный анализ символики магического полета завел бы нас слишком далеко. Заметим только, что на формирование его современной структуры оказали влияние два важных мифологических мотива. Представление души в образе птицы и концепция птицы как проводника душ. Нагеляйн, Фрезер, Фрабениус собрали большое количество материалов, касающихся этих двух мифов о душе. В данном случае для нас важен тот факт, что колдуны и шаманы здесь, при том столько раз, сколько пожелают, могут оставлять тело, то есть достигать смерти, которая одна только и может превращать простых смертных в птиц. Шаманы и колдуны могут наслаждаться состоянием душ, бесплотных существ, которое доступно обычным людям только в минуту смерти. Этот магический полет есть одновременное выражение автономности души и ее экстаза. Становится понятным, почему этот миф смог войти в такие различные культурные комплексы, как колдовство, мифология сна, солнечные культы и обожествление императоров, техники экстаза, погребальный символизм и так далее. Связан он и с символикой вознесения на небо. Этот миф о душе содержит в себе зародыш всей метафизики, автономии и духовной свободы человека. Именно здесь следует искать истоки первых размышлений о добровольном отделении от тела, о всемогуществе разума, о бессмертии человеческой души. Анализ воображения. Движение показывает, насколько характерна для человеческой психики тоска по полету. Принципиально здесь то, что мифология и обряды магического полета, являясь привилегией колдунов и шаманов, подтверждают и выражают их трансцендентность по отношению к человеческой природе. Поднимаясь в воздух в виде птиц или в своем нормальном облике, шаманы в некотором смысле показывают упадок человека, ведь многие мифы, как мы уже видели, содержат воспоминания о доисторических временах, когда все люди могли возноситься на небо, вскарабкиваться на гору, дерево или лестницу, поднимаясь собственными силами или уносимые птицами. Упадок человечества сделал для большинства людей невозможным полет в небо. Только смерть возвращает людям, да и то не всем, их изначальное состояние, в котором они могут подниматься в небо и летать как птицы. Не предпринимая здесь анализа символики полета и мифологии души птицы, мы еще раз напомним, что эта концепция, а также идея отождествления души умершего с птицей присутствовала уже в религиях архаического Ближнего Востока. Египетская книга мертвых описывает умершего как взвивающегося сокола. В Месопотамии умерших представляли в облике птиц. Этот миф, вероятно, еще древнее. На доисторических памятниках Европы и Азии космическое древо представлено с двумя птицами на ветвях. Кажется, что наряду со своим космологическим значением эти птицы символизируют также душу предка. Как мы помним, действительно, в мифологиях Средней Азии, Сибири и Индонезии птицы, сидящие на ветвях мирового древа, представляют души людей. Поскольку шаманы умеют превращаться в птиц, то есть переходить в состояние духов, то они могут летать к самому древу мира и приносить оттуда души птицы. Птица, сидящая на конце палки, распространенный символ в шаманской среде, его можно видеть, например, на могилах якутских шаманов. У венгерского тальтоса перед жилищем стоит шест или столб с птицей на верхушке. Шаман посылает его туда, куда должен идти сам. Известно изображение птицы на верхушке столба на знаменитом рельефе Ласко – человек с птичьей головой, в котором Кирхнер увидел символ шаманского транса. Как бы то ни было, несомненно, что мотив птицы на столбе чрезвычайно архаичен. На этих нескольких примерах мы видим, что символизм и мифология магического полета выходят за рамки шаманизма в строгом смысле этого слова и являются более древними. Они составляют часть идеологии универсальной магии и играют первостепенную роль во многих религиозно-магических комплексах. Но включение этой символики и соответствующих мифологем в шаманизм вполне объяснимо, поскольку они выявляют и подчеркивают сверхчеловеческое состояние шаманов, их способность свободного перемещения в трех космических сферах и беспрепятственного перехода от жизни к смерти и обратно, подобно духам, чей престиж они присвоили. Магический полет вождей указывает на ту же автономию и победу над смертью. В связи с этим не лишне вспомнить, что левитация святых и чудотворцев встречается также в христианской и исламской традициях. Католическая география зафиксировала достаточно много случаев левитации и даже полета. Об этом свидетельствуют материалы, собранные Оливье Леруа. Самым знаменитым примером служит случай святого Иосифа Капертинского. Один из свидетелей его левитации описывает ее следующим образом. «Вознесся воздух, и внутри собора летал, как птица над алтарем Господа, где поцеловал дарохранительницу. Иногда также видели, как он летал над алтарем святого Франциска и Пресвятой Девы Грателосской. В другой раз он взлетел на оливковое дерево и стоял полчаса на коленях на ветве, которая покачивалась, как будто на ней сидела птица. Еще как-то раз он пролетел в экстазе на высоте около 2,5 метра над землей к миндальному дереву, находившемуся в 30 метрах. Среди многочисленных примеров левитации или полетов святых и блаженных известен также случай сестры Марии из монастыря распятого Иисуса, арабки-кармелитки. Она поднималась очень высоко в воздух на высоту верхушек деревьев монастырского сада в Вифлееме. Но она начинала возноситься, придерживаясь за ветви, и никогда не летала свободно по воздуху. Мост и трудный переход. Шаманы, как и умершие, должны в своем путешествии в преисподнюю перейти через мост. Как и смерть, экстаз означает перемену, которую миф образно представляет как опасный переход. Мы уже рассмотрели значительное количество таких примеров. Намереваясь возвратиться к этой теме в отдельной работе, мы ограничимся здесь лишь краткими замечаниями. Символизм моста в загробный мир широко распространен и выходит за рамки мифологии шаманизма. С одной стороны, этот символизм связан с мифом о мосте или о дереве, лиане и так далее, соединявшем некогда землю и небо, благодаря чему люди без труда общались с богами. С другой стороны, существует также связь с символизмом посвящения, а именно с символом узкой двери или парадоксального прохода, что мы покажем на нескольких примерах. Здесь мы имеем дело с мифологическим комплексом, главными элементами которого являются следующие положения. А. Во время Оно, в райские времена человечества, землю и небо соединял мост, и люди могли беспрепятственно проходить в ту и другую сторону, поскольку смерти не существовало. Б. После того, как легкое сообщение между землей и небом было прервано, по мосту можно пройти только в качестве духа, то есть для этого необходимо умереть или впасть в экстаз. В. Этот переход труден, он таит в себе множество опасных препятствий, и не все души в состоянии его преодолеть. Нужно противостоять демонам и чудовищам, пытающимся съесть душу. Мост становится узким, как бритва, если по нему проходит безбожник и тому подобное. Только добрые, а особенно посвященные без труда, проходят через него. Последние в какой-то мере знают дорогу, ведь они прошли через ритуальную смерть и воскрешение. Г. Некоторые избранные лица, например, шаманы, могут проходить через этот мост еще при жизни, впав в состояние экстаза или добившись этого силой, как некоторые герои, или же, наконец, парадоксально, благодаря мудрости или посвящению. Вскоре мы вернемся к этому парадоксу. Существенно, что в ходе многих ритуалов мост или лестницу можно символически создавать, причем благодаря энергии самого ритуала. Эта идея обнаруживается, например, в символизме браминского жертвоприношения. Мы уже знаем, что веревка, соединяющая церемониальные березы, приготовленные для шаманского сеанса, называется именно мостом и символизирует восхождение шамана на небо. В некоторых японских посвящениях кандидаты должны построить мост на 7 стрелах и из 7 досок. Этот обряд следует сравнить с лестницами из ножей, по которым должны подниматься кандидаты во время посвящения в шаманы и вообще с инициационными обрядами вознесения. Смысл всех этих обрядов опасного перехода состоит в том, чтобы восстановить связь между землей и небом, которая существовала во время Оно. В некотором смысле все обряды посвящения направлены на воссоединение перехода в потусторонний мир и таким образом на устранение разрыва между уровнями характеризующего состояние человека после падения. Жизненность символизма моста подтверждается и той ролью, которую он играет как в христианской и исламской апокалиптике, так и в традициях посвящения западного средневековья. В видении апостола Павла предстает мост, узкий как волосы, соединяющий наш мир с раем. Тот же образ мы встречаем и у арабских писателей и мистиков. Мост, уже волоса, соединяет землю с астральными сферами и раем. Подобным же образом и в христианской традиции грешники, не сумев по нему пройти, падают в ад. Арабская терминология подчеркивает труднодоступный характер моста или тропинки. Средневековые легенды говорят о мосте, скрытом под водой, и о мосте сабли, по которому герой Ланселот должен пройти голыми стопами и руками. Этот мост острее косы, а переход по нему полон мук и страданий. Связь перехода по мосту сабли с посвящением подтверждает и тот факт, что прежде чем ступить на него, Ланселот замечает на другом берегу 2 львов, Оступив на берег, он видит уже только ящерицу. Опасность исчезает сама собой, если испытание выдержано. В финских традициях Вайнамуйнен и шаманы, путешествующие в трансе в потусторонний мир Туанелла, должны перейти через мост, состоящий из мечей и ножей. Узкий переход или опасный переход – обычный мотив как погребальной, так и инициационной мифологии. Известно, что обе они взаимозависимы и нередко существенно связаны. В Новой Зеландии умерший должен пройти через очень узкое пространство между двумя демонами, пытающимися его схватить. Если умерший легкий, то ему это удается. Если же он тяжелый, то может упасть и стать жертвой демонов. Легкость и быстрота, например, в мифах, когда необходимо очень быстро пройти между челюстями чудовища, это символическое представление ума, мудрости, трансценденции, а в конечном итоге посвящения. Нелегко пройти по острию бритвы, говорят поэты, когда хотят выразить трудность пути к наивысшему познанию. Читаем в Упанишадах. Этот афоризм указывает на связь метафизического познания с посвящением. Тесны врата и узок путь, ведущие к жизни, и немногие находят их. По своей сути, символизм узкой двери и опасного моста связан с символизмом того, что мы назвали парадоксальным переходом, так как иногда он принимает форму невозможности, безвыходной ситуации. И, как мы помним, кандидаты в шаманы и герои некоторых мифов попадают в ситуации, казалось бы, безнадежные. Они должны попасть туда, где ночь встречается с днем, или найти дверь в стене, войти на небо через проход, открывающийся лишь на мгновение, пройти между двумя непрерывно движущимися жерновами, между двумя постоянно сталкивающимися скалами или между челюстями чудовища и тому подобное. Как справедливо заметил Кумарасвами, все эти мифологические образы выражают необходимость преодоления противоречий, устранения полярности, характерной для человеческого существа, с целью достижения абсолюта. Тот, кто хочет попасть с этого света на тот или вернуться оттуда, должен выполнить это в одномерном и вневременном интервале, разделяющем родственные, но противоположные силы, между которыми можно пройти только мгновенно. В мифах этот парадоксальный переход как раз подчеркивает, что тот, кому удается его осуществить, превзошел человеческую природу. Он шаман, герой или дух, так как подобный парадоксальный переход можно совершить только будучи духом. Эти несколько примеров объясняют функцию мифов, ритуалов и символов перехода в мифологии и практике шаманизма. Проходя в состоянии экстаза через опасный мост, соединяющий два мира, что обычно удается только мертвым, шаман доказывает с одной стороны, что он дух, то есть он уже не человек, и с другой стороны, что он старается восстановить сообщение, существовавшее во время оно между землей и небом. Ведь по сути то, что шаманы сегодня совершают в экстазе, когда-то в начале мира все люди могли совершать воплоти. Они восходили на небо и нисходили оттуда, не прибегая для этого к трансу. Экстаз возвращает одновременно и только для избранных, для шаманов, первичное состояние всего человечества. В этом смысле мистический опыт доисторических народов является возвращением к истокам, к мистическим временам утраченного рая. Для шамана, пребывающего в состоянии экстаза, мост или дерево, лиана, веревка и тому подобное, соединявшие во время оно землю с небом, на мгновение вновь обретают реальность. Лестница, дорога мертвых, вознесение. Существует множество примеров шаманского восхождения на небо при помощи лестницы. Это же средство используется, чтобы облегчить богам нисхождение на землю, а также для восхождения на небо души умершего. Так на малайском архипелаге бога солнца приглашают спуститься на землю по лестнице, состоящей из 7 ступеней. У даяков Дусунов знахарь, вызванный лечить больного, ставит посреди избы лестницу, достигающую потолка. Именно по этой лестнице нисходят духи, приглашенные колдуном, чтобы овладеть им. В некоторых малайских племенах в могилы втыкают шесты, которые называются лестницами для душ, тем самым предлагая умершим оставить могилу и вознестись на небо. Мангары, непальское племя, используют символическую лестницу, делая 9 надрезов или ступенек на палки, которые втыкают в могилу. Эти ступеньки служат для восхождения души умершего на небо. Египтяне сохранили в своих погребальных текстах выражение «аскен-пет» – «аскен – ступеньки лестницы», чтобы показать, что лестница, которую им дал Ра для восхождения на небо, существует в действительности. «Для меня ставят лестницу, чтобы я видел богов», – говорится в египетской книге мертвых. «Боги делают ему лестницу, чтобы он по ней поднялся в небо». Во многих гробницах Старого и Среднего царства найдены амулеты, изображающие лестницу или ступень. Подобные статуэтки были найдены в гробах на Рейнской границе Римской империи. Лестница о 7 ступенях присутствует в мистериях митраистов, и, как мы видели, жрец-царь Косингас угрожал своим подданным, что пойдет по ступеням искать Геру. Восхождение на небо по ритуальной лестнице, вероятно, являлось элементом орфического посвящения. Во всяком случае, символизм восхождения по ступеням был известен в Греции. Буссе уже давно сопоставил метроистическую лестницу с подобными восточными концепциями и показал их общую космологическую символику. Но важно показать и символизм центра мира, неявно присутствующий во всех вознесениях на небо. Иакову снится лестница, вершина которой достигает неба, и по ней восходили и нисходили ангелы Божии. Камень, на котором Иаков засыпает, называется Бет-Эл, дом Божий, и находится в центре мира, так как именно там сошлись друг с другом все космические области. В исламской традиции Магомед видит лестницу, возвышающуюся над Иерусалимским храмом, то есть в центре мира, до самого неба, с ангелами справа и слева. По этой лестнице души праведных восходят к Богу. Мистическая лестница неоднократно встречается в христианской традиции. Вспомним мученичество святой Перпетуи или легенду о святом Олафе. Святой Иоанн Климак обращается к символике лестницы для выражения различных фаз духовного восхождения. Поразительно похожую символику мы встречаем в исламской мистике. Восхождение к Богу включает обязательное прохождение 7 ступеней – раскаяние, воздержание, отречение, бедность, терпение, вера в Бога, удовлетворение. Символика ступеней, лестниц и восхождений никогда не перестает использоваться и в христианской мистике. Данте видит в небе Сатурна золотую лестницу, головокружительно возносящуюся к последней небесной сфере. По ней восходят души блаженных. Лестница, состоящая из 7 ступеней, сохранилась также в алхимической традиции. В одной из старинных рукописей алхимическое посвящение изображено в виде лестницы с 7 ступенями, по которой восходят люди с завязанными глазами. На 7-й ступени находится человек без повязки на глазах перед закрытой дверью. Миф о восхождении на небо по лестнице известен также в Африке, Океании и Северной Америке. Но лестница является только одним из многочисленных символических выражений восхождения. Небо можно достичь также при помощи огня или дыма, влезая на дерево или на гору, поднимаясь по веревке или лиане, по радуге и даже по солнечному лучу и тому подобное. Вспомним, наконец, другую группу легенд, связанных с темой восхождения – цепь из стрел. Герой восходит на небо, запустив первую стрелу в небосвод, следующую в первую и так далее, пока ему не удается создать цепь между небом и землей. Этот мотив мы встречаем и в Меланезии, Северной и Южной Америке, его нет в Африке и Азии. Поскольку в Австралии лук не был известен, его место в мифе заняло копье с привязанной к нему длинной лентой. Герой вонзает копье в небосвод и поднимается туда по ленте. Описанию этих мифологических мотивов и связанных с ними ритуалов можно было бы посвятить отдельный том. Заметим, что эти пути касаются только мифических героев, а также шаманов, колдунов, знахарей и некоторых избранных покойников. Мы не намерены исследовать здесь очень сложную проблему разнообразия загробных путей в различных религиях. Отметим только, что согласно верованиям некоторых наиболее архаических племен, умершие отправляются на небо. Но большинству первобытных народов известны по меньшей мере два загробных пути. Небесный для существ избранных вожди, шаманы посвященные, и горизонтальный или адский для остальных людей. Так некоторые австралийские племена Нариньери, Диери, Буандик, Курнаи и Кулин верят, что их умершие возносятся на небо. У кулинов они восходят по лучам заходящего солнца. Но в Центральной Австралии умершие охотно навещают родные места. По верованиям других племен, умершие направляются в специальные земли на западе. Согласно верованиям маори Новой Зеландии, вознесение душ – долгое и трудное путешествие, так как существует 10 небес, и только на последнем из них живут боги. Жрец использует несколько средств, чтобы туда попасть. Напевая, он магически провожает душу до самого неба. Одновременно он старается с помощью определенного ритуала отделить душу от останков тела и направить ее вверх. Когда умирает вождь, жрец и его помощники прикрепляют птичьи перья к концу палки и поют, постепенно поднимая свои палки в воздух. Заметим, что и в этом случае на небо попадают только избранные, остальные смертные уходят за океан или в подземную страну. Если мы попытаемся очертить целостную картину всех мифов и обрядов, о которых здесь кратко упомянули, то с удивлением заметим, что их объединяет общая доминирующая идея. Сообщение между небом и землей осуществимо или было осуществимо во времена Оно с помощью какого-либо физического средства – радуга, мост, ступени, лиана, веревка, цепи, стрел, гора и тому подобное. Все эти символические изображения связи между небом и землей всего лишь варианты мирового древа или оси мира. В одной из предыдущих глав мы видели, что миф и символизм мирового древа подразумевают идею центра мира, точки, в которой соединяются земля, небо и преисподняя. Мы также увидели, что символизм центра, по-прежнему играющий важную роль в мифологии и практике шаманизма, распространен намного шире, чем сам шаманизм и является более древним. Символизм центра мира связан также с мифом о праисторической эпохи, когда сообщение между небом и землей, богами, людьми было не только возможно, но и общедоступно. Упомянутые нами мифы обычно относятся к этому праисторическому времени Оно, и некоторые из них также упоминают о вознесении героя, правителя или колдуна на небо после разрыва сообщения. Другими словами, они подразумевают возможность для некоторых избранных или привилегированных возвратиться к началу времени, вновь обрести мифическое райское мгновение до падения, то есть до разрыва сообщения между небом и землей. К этой категории избранных или привилегированных относятся шаманы, но не только они могут возноситься на небо или добираться туда с помощью дерева, лестницы и тому подобное. С ними в этом могут соперничать и другие избранные – правители, герои, посвященные. Шаманы выделяются среди других категорий привилегированных персонажей своей специфической практикой экстаза. Шаманский экстаз, как мы видели, можно считать воссозданием того человеческого состояния, которое существовало до падения. Другими словами, оно отражает изначальную ситуацию, доступную остальным людям только через смерть. Церемонии восхождения на небо с помощью обрядов, пример, жрец в ведической Индии, являются символическими, а не конкретными, как вознесение на небо шаманов. Хотя идея шаманского вознесения на небо чрезвычайно конкретна и связана с мифическими концепциями, обзор которых мы только что сделали, центр мира, разрыв сообщения, падение человечества, существует много случаев искаженных шаманских практик. Здесь имеются в виду прежде всего рудиментарные и механические средства достижения транса, наркотики, танец до изнеможения, одержимость и тому подобное. Возникает вопрос, Не могут ли эти отклонения от традиции объясняться не только историческими изменениями, упадок вследствие внешних культурных традиций и влияний гибридизации и тому подобное, но также совершенно другими причинами? Например, не объясняются ли искажения в практике шаманского транса тем, что шаман старается на конкретном опыте пережить символику и миф, которые по самой своей природе не могут быть проверены экспериментально. То есть не привело ли к отмеченному нами искажению трансов стремление любой ценой и каким угодно способом достичь наяву реального и в то же время мистического вознесения на небо? Или, наконец, не являются ли такие попытки неизбежным следствием отчаянного стремления пережить, то есть испытать воплоти то, что при современном состоянии человека доступно лишь в области духа. Но мы предпочитаем оставить этот вопрос открытым, выходящий к тому же за рамки истории религии и вторгающийся в область философии и теологии. Выводы. Формирование североазиатского шаманизма. Как мы помним, слово «шаман» происходит через русский язык от тунгусского слова «шаман». Объяснение этого термина как производного от палийского «самана», санскрит «крамана», через китайское «шамен», простая транскрипция палийского слова, принято большинством востоковедов XIX века, хотя достаточно давно его подвергали сомнению, а позже его отвергали вообще. Ученые считали, что им удалось показать принадлежность этого слова к группе тюрко-монгольских языков, благодаря некоторым фонетическим связям. Начальное «к» из архаического тюркского языка перешло в татарское «к», чувашское «ж», якутское «х», глухой «спирант», как в немецком, монгольское «ц» или «ч» и манжурско-тунгусское «с», «ш» или «щ». Тунгусское «шаман» представляется в этом случае точным фонетическим соответствием тюрко-монгольскому «кам», означающему именно «шаман» в собственном смысле слова в большинстве тюркских языков. Однако Рамштедт доказал несостоятельность фонетического закона, предложенного в работе Немев. С другой стороны, открытие подобных слов в тахарском и сагдийском языках снова выдвигает на передний план гипотезу об индийском происхождении этого термина. Не решаясь высказывать свое мнение о лингвистическом аспекте этого вопроса и не упуская из виду трудностей, с которым сталкивается изучение миграции этого индийского слова от Центральной Азии до Дальнего Востока, мы хотим только добавить, что проблемы индийских влияний на народы Сибири должны рассматриваться во всей своей целостности и с использованием этнографических и исторических данных. Именно это сделал по отношению к тунгусам Широкогоров в ряде работ, результаты и общие выводы которых мы сейчас постараемся вкратце изложить. Слово «шаман», замечает Широкогоров, по-видимому, чужое в тунгусском языке. Более важно, однако, то, что в самом шаманизме видны элементы южного происхождения, в данном случае буддийские ламаистические элементы. Действительно, буддизм проник довольно далеко на северо-восток Азии, в IV веке в Корею, во второй половине первого тысячелетия к уйгурам, в XIII веке к монголам, в XV веке на Амур, буддийский храм у истоков Амура. Большинство имен духов бурхан, тунгусы, заимствовали от монголов и маньчжуров, которые, в свою очередь, взяли их от ламаистов. В изображениях, наряде и бубне тунгусских шаманов Широкогоров видит современные влияния. Маньчжуры утверждают, что шаманизм появился у них в середине XI века, но распространился только при династии Минь, 14-17 века. С другой стороны, южные тунгусы считают, что они заимствовали шаманизм от маньчжуров и дауров. Наконец, на северных тунгусов оказали влияние их южные соседи якуты. Широкогоров считает, что имело место совпадение между появлением шаманизма и буддистской экспансией в этих регионах Азии. Расцвет шаманизма в Маньчжурии приходится на XII-XVII века, в Монголии к XV веку, у киргизов и уйгуров, вероятно, между VII и XI веками, то есть непосредственно перед официальным принятием буддизма, ламаизма этими народами. Кроме того, русский этнолог указывает на несколько этнографических элементов южного происхождения. Змей, присутствующий в идеологии и наряде шамана, не встречается в ритуальных верованиях тунгусов, маньчжуров, дауров и других, а у некоторых из этих народов он вообще неизвестен как животное. Шаманский бубен, центром распространения которого, по мнению русского ученого, являются окрестности озера Байкал, играет первостепенную роль в ламаистской религиозной музыке, как, впрочем, и медное зеркало того же ламаистского происхождения, ставшее в шаманизме настолько важным, что, владея им, можно заниматься шаманизмом даже без наряда и бубна. Из ламаизма, должно быть, были заимствованы также некоторые головные украшения. В заключение Широкогоров оценивает тунгусский шаманизм как явление относительно позднее, распространявшееся, по-видимому, с запада на восток и с юга на север. Он включает много элементов, заимствованных непосредственно из буддизма. Шаманизм глубоко укоренился в общественной системе и психологии анимистической философии, характерной для тунгусов и других шаманистов. Но справедливо также и то, что шаманизм в своей сегодняшней форме является одним из следствий проникновения буддизма в этнические группы Северо-Восточной Азии. В своем большом труде Широкогоров приходит к формуле «шаманизм стимулирован буддизмом». Это явление стимуляции видно до сих пор в Монголии. Ламы советуют людям с нарушенным психическим равновесием стать шаманами, и нередко сам лама становится шаманом и использует шаманских духов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что тунгусские культурные комплексы перенасыщены элементами, заимствованными из буддизма и ламаизма. Сосуществование шаманизма с ламаизмом подтверждается и у других азиатских народов. Например, у тувинцев во многих юртах, даже в юртах лам, рядом с образами Будды, можно встретить шаманские эреньи, предохраняющие от злого духа. Мы вполне согласны с определением Широкогорова – шаманизм стимулирован буддизмом. Действительно, южные влияния модифицировали и обогатили тунгусский шаманизм, но он не является плодом буддизма. Как замечает Широкогоров, до вторжения буддизма в религии тунгусов преобладал культ буги – бога неба. Другим элементом, игравшим определенную роль, был культ умерших. Если тогда не было шаманов в современном понимании этого слова, то существовали, однако, жрецы и маги, специализировавшиеся на приношении жертв в буге и на культе умерших. Сегодня, замечает Широкогоров, ни в одном из тунгусских племен шаманы не участвуют в жертвоприношениях в честь бога неба, но на погребальные церемонии шаманов, как мы видели, в исключительных случаях приглашают, когда, например, умирающий не хочет оставлять землю, и посредством шаманского сеанса его приходится выпроваживать в ад. Это правда, что тунгусские шаманы не принимают участие в жертвоприношениях буги, но верно и то, что в шаманских сеансах мы все-таки встречаем еще некоторые элементы, которые можно считать небесными. Впрочем, символизм вознесения на небо у тунгусов был засвидетельствован неоднократно. Вполне возможно, что этот символизм в своей современной форме заимствован у бурятов или якутов, но это не доказывает, что тунгусам он был неизвестен до того, как они установили контакты с южными соседями. Религиозное значение небесного бога и универсальность мифов и обрядов восхождения на небо на далеком севере Сибири и в арктических регионах склоняет к совершенно противоположному предположению. Вывод о формировании тунгусского шаманизма, который мы вправе теперь сделать, представляется следующим. Влияние ламаизма выразились в значимости, которая в итоге была приписана духам, и в технике овладения и воплощения этих духов. Следовательно, могли бы считать, что ламаизм оказал значительное влияние на тунгусский шаманизм в его современной форме. Но имеем ли мы право считать весь азиатский и сибирский шаманизм в целом результатом китайско-буддистских влияний? Прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним некоторые результаты настоящего труда. Мы констатировали, что специфическим моментом шаманизма является не воплощение шаманом духов, а экстаз, вызванный вознесением на небо или нисхождением в ад. Воплощение духов и одержимость ими – явления, распространенные повсеместно, но не обязательно принадлежащие к, собственно, шаманизму. С этой точки зрения, современный тунгусский шаманизм не может считаться классической формой шаманизма именно в связи с принципиальным значением, придаваемым воплощению духов и второстепенной ролью вознесения на небо. Идеология и техника, служащие для овладения духами и для их воплощения, то есть влияние юга, ламаизма, придали, как показывает Широкогоров, тунгусскому шаманизму его современную форму. Поэтому вполне обоснованным будет признание этой современной формы тунгусского шаманизма современной гибридизацией древнего североазиатского шаманизма. Кроме того, как мы видели, мифы, которые встречаются как у татар Средней Азии, так и у народов далекой северо-восточной Сибири, настойчиво говорят о современном упадке шаманизма. Влияние буддизма, ламаизма, решающие в случае тунгусского шаманизма, заметно отразились также на бурятах и монголах. Несколько раз мы приводили доказательства индийских влияний в мифологии, космологии и религиозной идеологии бурятов, монголов и татар. В основном именно буддизм принес в Среднюю Азию религиозный вклад Индии. Здесь напрашивается определенное замечание. Индийские влияния не были ни первыми, ни единственными влияниями юга на Центральную и Северную Азию. Уже с доисторических времен культуры юга, а позже Древнего Ближнего Востока, оказывали влияние на все культуры Средней Азии и Сибири. Каменный век в арктических регионах принадлежит к праистории Европы и Ближнего Востока. На доисторические и протоисторические цивилизации Северной России и Северной Азии сильное влияние оказали палеовосточные цивилизации. С этнологической точки зрения все кочевые культуры следует признать зависимыми от открытий аграрных и городских цивилизаций. Косвенно влияние последних простирается очень далеко на север и северо-восток и с доисторических времен длится по сегодняшний день. Мы уже видели, какое значение имели иранские и месопотамские влияния на формирование мифологии и космологии Центральной Азии и Сибири. Иранские термины зафиксированы у венгров, татар и даже у монголов. Из других источников хорошо известны культурные контакты и обоюдные влияния между Китаем и эллинистическим Востоком. Этим культурным обменом воспользовались, в свою очередь, Сибирь. Числа, употребляемые различными народами Сибири, были заимствованы, хотя и не прямо, как из Рима, так и из Китая. Влияние цивилизации Китая распространяется от Оби и Енисея. Именно в этой историко-этнологической перспективе следует осмыслить в целом влияние юга на религии и мифологии народов Центральной и Северной Азии. Мы уже видели результаты этого влияния на, собственно, шаманизм, прежде всего в магических техниках. Южному влиянию подверглись также шаманский наряд и бубен. Нельзя, однако, считать шаманизм в целом, как и его структуру, результатом этих влияний. Собранные и проанализированные в настоящей книге материалы показывают, что идеология и специфические техники шаманизма были засвидетельствованы уже в тех архаических культурах, в которых трудно было бы найти палеовосточные влияния. Достаточно вспомнить, с одной стороны, что центральноазиатский шаманизм тесно связан с доисторической культурой сибирских охотников. С другой же, шаманские идеологии и техники мы находим у первобытных народов Австралии, Малайзии, Южной и Северной Америки, а также в других регионах. Недавние исследования ясно показали шаманские элементы в религии охотников времен палеолита. Хорст Кирхнер интерпретировал знаменитый рельеф из Ласко как изображение шаманского транса. Этот же автор утверждает, что булавы, таинственные предметы, находимые на доисторических стоянках, не что иное, как палочки к бубнам. принятие этой интерпретации означало бы, что доисторические колдуны использовали бубны, похожие на те, которые употребляют современные сибирские шаманы. Любопытно в связи с этим, что палочки к бубну, сделанные из кости, найдены на Оленьем острове в Баренцевом море, на стоянке, датируемой приблизительно 500 годами до нашей эры. Наконец, Нар пересмотрел проблему начала и хронологии шаманизма в своем значительном труде. Он показал влияние понятий плодородия, женские статуэтки или Венеры, на религиозные представления доисторических охотников Северной Азии. Это влияние, однако, не прервало палеолитическую традицию. Выводы Нарра таковы. Черепа и кости животных, найденные на европейских палеолитических стоянках 50 тысяч, 30 тысяч лет до нашей эры, могут интерпретироваться как ритуальные жертвы. Весьма правдоподобно, что почти в то же время и в связи с этими же обрядами выкристаллизовались магико-религиозные концепции возвращения животных к жизни из их костей. Именно в этом видении мира следует искать корни азиатского и североамериканского культа медведя. Вскоре после этого, около 25 тысяч лет до нашей эры, в Европе запечатлелись древнейшие следы шаманизма – ласка с пластическими изображениями птицы, духа-покровителя экстаза. Оценка достоверности хронологии, предложенной Наром, – дело специалистов. Не вызывает сомнения древность шаманских ритуалов и символов. Но еще предстоит определить, являются ли полученные доисторические материалы первыми проявлениями шаманизма в состоянии зарождения, или же это только первые доступные нам сегодня документы о более древнем религиозном комплексе, не нашедшем, однако, пластических выражений, рисунки, ритуальные предметы и тому подобное, а раньше эпохи Ласко. Чтобы хорошо понять формирование шаманского комплекса в Центральной и Северной Азии, не следует забывать о двух принципиальных компонентах этой проблемы. С одной стороны, экстатический опыт как таковой, как первичное явление, с другой – историко-религиозная среда, в которую этому экстатическому опыту пришлось интегрироваться, и идеология, которая должна его обосновывать. Экстатический опыт мы определили как первичное явление, так как мы не видим повода, чтобы считать его плодом определенного исторического момента, то есть плодом определенной формы цивилизации. Мы склонны считать его скорее составной частью комплекса человеческих характеристик, и именно поэтому известным всему архаическому человечеству. Вместе с различными формами культуры и религии модифицировались и изменялись только интерпретация и оценка экстатического опыта. Какой же была историко-религиозная ситуация в Средней и Северной Азии, то есть там, где позже выкристаллизовался шаманизм как автономный и специфический комплекс? На всей этой территории, притом с древнейших времен, свидетельствуется существование Всевышнего существа с небесной структурой, которая, впрочем, морфологически соответствует всем другим Всевышним небесным существам архаических религий. Символика Вознесения со всеми ее обрядами и мифами должна быть связана со Всевышними небесными существами. Как известно, высота как таковая была священна, а много всевышних богов архаических народов называют «тот, кто вверху», «тот с неба» или просто «небо». Этот символизм восхождения и вознесения сохраняет свою религиозную ценность и актуальность даже после исчезновения всевышнего небесного существа, ибо, как известно, всевышние существа постепенно теряют свою культовую актуальность, уступая место более динамичным или более близким религиозным формам или персонажам: боги бури и плодородия, демиурги, души умерших, великие богини и так далее. Преобразование небесного бога в праздного бога еще сильнее подчеркивает магико-религиозный комплекс, обычно определяемый понятием матриархат. Ограничение и даже полная потеря религиозной актуальности уранических существ обозначены иногда в мифах, упоминающих о первичной райской эпохе, когда сообщение между небом и землей было легким и доступным для всех. В результате какого-то события, особенно ритуальной ошибки, это сообщение было прервано, а всевышние существа отошли в наивысшие сферы небес. Повторим еще раз, упадок культа всевышнего небесного существа не привел к упадку символизма вознесения со всеми его последствиями. Как мы видели, этот символизм зафиксирован везде и во всех исторических контекстах. Можно сказать, что он играет принципиальную роль в шаманских техниках и идеологии. В предыдущей главе мы видели, в каком смысле шаманский экстаз можно считать возрождением мифического времени Онова, когда люди могли в действительности общаться с небом. Несомненно, небесное вознесение шамана или знахаря, мага и так далее является глубоко модифицированными и иногда деградированными остатками этой архаической религиозной идеологии, основанной на вере во всевышнее небесное существо и реальные сношения между небом и землей. Шаман, однако, как мы видели в связи со своим экстатическим опытом, позволяющим ему вновь переживать состояние, недоступное для остальных людей, считает и сам себя считает избранным существом. Мифы, кроме того, вспоминают о более интимных отношениях между всевышними существами и шаманами. Речь идет прежде всего о первом шамане, посланном всевышним существом или его субститутом, демиургом или солнечным богом на землю для защиты людей от болезней и злых духов. Исторические модификации центральной и североазиатских религий, то есть говоря вообще, все более важная роль культа предков и божественных или полубожественных персонажей, занявших место всевышнего существа, изменили в свою очередь и значение экстатического опыта шамана. Нисхождение в ад, борьба со злыми духами, но также и все более близкие отношения с духами, ведущие к воплощению этих духов в шамана или одержимости шамана ими, являются в большинстве своем более поздними нововведениями, которые мы можем приписать общему преобразованию религиозного комплекса. К этому следует еще добавить южные влияния, которые проявились довольно рано и модифицировали как космологию, так и мифологию и техники экстаза. К этим южным влияниям следует отнести сравнительно недавнее влияние буддизма и ламаизма, а также иранские влияния и в меньшей степени предшествовавшие им месопотамские влияния. Вероятно, инициационная схема ритуальной смерти, за которой следует воскрешение шамана, также является новшеством, восходящим, однако, к очень древним временам. Ее никак нельзя считать влиянием античного Ближнего Востока, поскольку символика и ритуал инициационной смерти и воскрешения зафиксированы уже в австралийских и южноамериканских религиях. Однако нововведения, связанные с культом предков, нашли свое отражение прежде всего в структуре именно этой схемы посвящения. Само понятие мистической смерти было модифицировано вследствие различных магико-религиозных изменений, вызванных лунными мифологиями, культом умерших и выработкой магических идеологий. Таким образом, азиатский шаманизм следует считать архаической техникой экстаза, в основе которой заложена первичная идеология, вера во всевышнее небесное существо, с которым можно поддерживать прямые отношения путем вознесения на небо. Эта идеология постоянно преображалась в силу целого ряда экзотических влияний, увенчавшихся вторжением буддизма. Кроме того, представления о мистической смерти содействовали все более тесным отношениям с душами предков и духами. В конце концов, эти отношения стали приобретать форму одержимости. Как мы видели, феноменология транса подверглась многим изменениям и деградациям, обусловленным большей частью искажением чистой природы экстаза. Тем не менее, все эти инновации и все деградации не были в состоянии устранить саму возможность настоящего шаманского экстаза. В различных регионах мы встречаем примеры подлинных шаманских мистических переживаний в форме духовных вознесений на небо. Причем подготовка к этим переживаниям осуществляется с помощью медитаций, техника которой сравнима с техниками великих мистиков Востока и Запада.